Я пошел, махнул рукой Рыкхем, отправляясь на свое поле боя. Он никогда не делился добычей. Несколько скачков в Гиппай Ворлд сталкивается со здоровяком взглядом. Тот недовольно зыркал на него, как на бельмо в глазу. Пират не собирался его упускать, в одиночку этого монстра не убить, потому что он такой же, как Граст, хотя нет, слабее, но один Луффи эту тварь не убьет, не сможет. Вот только перед глазами Рыкхема появилась и вторая тень, использовавшая его плечо как опору. Резкий разворот 180 на плече, костяные латы сталкиваются с кулаком Ворлда. Броня треснула сразу от умноженной десятикратной силой фрукта, но и только. У девушки была опора, а вот у того нет. Если бы не Гиппа, то следующим прыжком она бы отсекла ему голову, а так срубила лишь рог с шлема на голове. Сатилла Раст, а я как раз по твою душу, хмыкнул бородач. Далеко ходить тебе не придется. Отращивая крылья за спиной, хмыкнула та, блаженно раскрывая их в виде облезлых костей. Поиграем. С хохотом та налетела на него, но хук левой приложил к земле. Та сплюнула кровь на землю и наступила на нее, так губкой вернулась в ее тело. Эта женщина, она не красовалась. В это же время раздался выстрел, и Эниль ушел за ближайший дом или его остатки. С этим стрелком было что-то не так, и он ощущал это, даже будучи являясь лагией. Одна такая пуля и ему нахрен все поотрывает, тем более, что волю та точно использует. Еще один выстрел, и дом разнесло вдребезги. Бывший бог понял это еще раньше при помощи мантры, вот только выскочив из своего укрытия, его молнии проделали дыру на пустом месте, он не видел врага. Какого? Только сейчас он с ужасом понял, что та скрылась не только от глаз, но даже не находит ее. Вот оно что. После грозда он уже не верил в свои всевышние силы. Тут такая ерунда не прокатит. Снова выстрел, и тот взмывает в воздух, но только после понимает, какую глупость натворил, став живой мишенью без преград для снайпера. Пули посыпались без остановки, и проблема была даже не сколько в них, сколько в траектории, ведь даже уворачиваясь и снижаясь, та стерва предугадывала его направление и заранее целилась туда. Первая кровь пролилась, когда на его боку образовался порез. «Ну, давай», — хмыкнул бог, образуя вокруг себя наэлектризованные копья. «Сдохни». Разряды электричества стали заполонять область словно дождь, выкуривая девчонку. Та не сидела на месте, а потому выпрыгнула откуда-то, и это была уже ее ошибка. «А вот и ты», максимально быстро перемещаясь к ней по воздуху, колено Эниля припечатало девчонку к земле. Вот же, только после ее падения он понял, что удар пришелся на ее винтовку, и та, даже рухнув, сделала это на ровные ноги, продолжив пальбу. Такое ее не проняло и близко, тогда теория о преимуществе в ближнем бою опускалась довольно скоро. Неожиданно та направила дуло вверх, а сама прижала колено к прикладу, снова принимая удар сбоку на оружие. Фрэнки, может, и был в их команде недавно после события Неслобби, но уже проявлял себя хорошо. Кулак киборга выстрелил как ракета, привязанная к цепи, но та лишь отъехала в сторону, чем воспользовался бог, своим посохом пытаясь подсечь ей ноги. Девчонка двигалась неестественно, а потому встала, использовала дуло как шест, вскинув все свое тело вверх. Посох сбил этот шест, но та перекрутилась прямо в воздухе и пальнула на ближней дистанции, едва не отстрелив Фрэнки ухо. Одновременно с этим с ноги отпихивают от себя фруктовика. Да ты шутишь, даже в ближнем бою снайпер такое вытворяет. Ну и отлично. Вражда, смерть, множество понятий охватило это место, но все шло лишь со стороны. Конечно, апостолы не сражались друг с другом, просто игрались на виду у всех и, отойдя подальше, стали лишь наблюдать, делая ставки, кто уцелеет, а кто нет. Сколько битв они уже видели, но, увы, их кровь от сражений уже давно перестала кипеть. Слишком слабый мир, его не хватит, чтобы они использовали хотя бы половину своих способностей, им даже пришлось надеть ограничители. Какая досада, и все же в таких мирах и рождаются по-настоящему сильные, не в физическом или каком-то другом характерном плане, нет, они просто готовы к тому, что их ждало бы дальше, уверенные, не бросающие слов на ветер, цепляющиеся зубами за жизнь и победу, презирающие отчаяние и смерть, такие были нужны проклятым. Однако, что за ерунда тут происходит? Кури внимательно осматривал всех через свои линзы-маски. Слишком много помеченных нашим проклятием. Старк бы сейчас это назвал нарушением порядка или наших ограничений. Мдам. Закусив палец Шира, сидящий на городской стене, пришлось напрячь свои познания в данном спектре. Более 7 апостолов, это уже слишком. Танатос был создан как король с самого начала, и, допустим, ангелы переняли проклятие от него, развив собственные силы. Но тогда почему у Мугивара оно так же просыпается? Ну, Кури выпустил пар из маски и ужаснулся собственных мыслей. Это только предположение, но, нет, едва ли не читая его мысли, девушка резко вскочила, догадываясь, к чему он клонит. «Не смей этого мне говорить, это слишком не смешно, чтобы быть правдой. Этот мир не настолько сильный, чтобы сразу, и столько. Однако я скажу, все же настоял тот, игнорируя косу у своего горла. Апостолов не может быть более 7 на одного короля, это правило нерушимо. А это значит, что складывается два варианта. Либо Танатос не король, как мы предполагали, и эксперимент Старка провалился. Либо Шира смотрела на битву, не открываясь и не убирая косы от горла товарища, ведь это было уже очень серьезно. Настолько, что даже они не могли оставаться равнодушными. Но именно поэтому она продолжила. Либо в этом мире целых 3 будущих короля. Примечание к части. Сюрприз, читатели мои. Я тут один поганый сюрприз для вас готовлю, так что прошу проявить терпение до его осознания. Хе-хе. В. 92-й обман. Кровавые слезы. Часть 3. Смузи была в плохом настроении. После битвы с Неодозором наступило затишье, поскольку Альянс победил, а поддержка Белауса связала пиратам Биг Мам руки. Все пришло в гармонию, если ее можно так назвать, но это было временно. Поражение огненного кулака и его доставка в Импилдаун говорило лишь об ужасе, который постигнет этот свет, когда легендарный Йонка начнет действовать. Тогда его уже никто не остановит, лишь объединенные силы дозора при поддержке 3 адмиралов и более. Сейчас же было собрание пиратов Большой Мамочки в связи с действиями одного ублюдка, который не унимался, истребляя детей Лин-Лин одного за другим. Эту проблему звали Алекс Де Шторм, и с ним ничего не могли поделать. Он убивал и исчезал, исполняя данное тогда на Фейзере слово, что вырежет все семейства. Уже 12 человек были убиты, а их головы достались морскому дозору, но выследить его было невозможно. Конечно, с этим нужно было что-то делать, но пока не знали что. В итоге мать собрала своих детей, и уже который час они разговаривали об одном и том же, пока не поступил звонок на улитку Смузи. Когда та ее взяла, глаза девушки округлились, а сама она побледнела. Только у одного человека было это устройство для связи с ней напрямую, и это был неподчинный. Однако пока мы не можем найти даже улик или намека, где может находиться Шторм, говорила Брайя, заканчивая свой доклад. Вечно одно и то же, вздохнул Переспера, подпирая голову кулаком. Они так ни к чему не придут, и это все понимали. Смысла в этом чаепитии не было никакого, трата времени. Нельзя нанести удар, пока не знаешь, где скрывается противник, и хотя с информационной сетью Йонка могло посоперничать только другая или Сейферпол, но в данном случае в ней не было никакого прока. Ангелы тоже пострадали от этой сволочи, а потому его они покрывать даже не думали, и их рассматривать как пособников не было необходимости. Правда, команда эта ой какая темная, и связи у них куда больше, чем кажется. Как знать, сколько человек они под себя прогнули во время плавания, и даже без этого их репутация вынудила само подполье играть им на руку во многих делах. Только идиот бы решил, что эти паскуды угомонятся, хотя для пиратов Биг Мам они не были опасны и даже наоборот являлись союзниками. Да только от союза этого прока не оказалось, и последняя из вайсперов, Кара, была захвачена Эйсом. Что с ней остается, лишь гадать. Смузи молча слушала все это, прокручивая свою битву с тем человеком. Миллиард, вот сколько он стоил, и это по меньшей мере. Даже если отыщут его, понадобится как минимум брат Катакури и еще несколько отменных бойцов вроде Авина или Дайфуку, а иначе кто знает, сколько еще голов отправится к дозору. Она бы и продолжила скучать, если бы ей не позвонили на личный Ден-Ден Муши. Она хотела было его отключить во время собрания, но когда внимательно посмотрела, что именно это за улитка, внутри все похолодело. Смузи. Катакури первым это заметил. Он никогда не видел свою сестру в таком виде. На ней не было лица, только ужас на нем, а чтобы его испытать, нужно было бы сделать нечто поистине немыслимое. Смузи. Повторил уже Переспера, а остальные лишь начали замечать. Что с тобой? Кто тебе звонит? Та продолжила молчать и просто таращилась на улитку, как заколдованная. Почему? Он же, бормотала она, не решаясь снимать трубку. Тут Катакури заметил едва заметный символ на панцире улитки и его передернуло. Какого хрена это значило? Кто посмел? Он снял трубку вместо сестры, но на той стороне была тишина. Недолго, правда. Какого черта это все значит? Кто ты такой? Откуда у тебя этот Ден-Ден Муши? Тут же заговорил тот, едва себя контролируя. Версий на его ответ могло быть только 2, но они были слишком маловероятны. «Добрый день, господин Катакури, но я звонил Смузи. Ошибся Ден-Ден Муши. Прошу прощения в таком случае». Этот голос и манера речи. Лин-Лин привстала, перехватывая улитку. «Почему я его слышу? Назови хоть одну причину». «Потому что я жив. Понимаю ваше удивление, но что только в газетах не пишут и на что только люди не ведутся. Я вот, например, Вайспер, Адам Вайспер. Какого черта ты еще бродишь по этой земле, будучи похороненным по кускам? Одного этого имени было достаточно, чтобы переосмыслить происходящее для тех, кто еще не понял, с кем они говорят. Может, кто-то просто нашел его улитку? Маловероятно. Тогда почему этот человек до сих пор живой? Однако он лжец, манипулятор. Он хочет, чтобы ты думал и верил в то, что видишь и слышишь, но едва ли это будет правдой. Значит, несложно ему даже собственную смерть подстроить. Другой вопрос. Зачем и как мать его за ногу? Прошу меня извинить за ту выходку. Ничего не мог с собой поделать, чтобы разрешить многие вопросы. Уверяю, это не фокус, а настоящий я. Можете проверить. Слышал. За меня подняли немного награду. Вот так хохма. Видимо, я скоро стану на ту же ступень, что и мистер Катакури. Ха-ха. Как и всегда, его манера речи невероятно бесила, но это точно был он. Однако смеяться тут было ни над чем, его слова не так уж и отходили от сути. То, что он сделал и делал до этого, вполне сформировал его как поистине опасного человека. 950-000-000. Если раньше он бросал вызов кому хотел и плевал на всех, кого хотел, не соблюдая ни чести, ни рамок, то сейчас под его прицелом могут оказаться пираты нового мира и люди самих Йонка. Это уже даже не угроза. Этой скотине без разницы, кто ты. Он из тебя все дерьмо выбьет и внедрит свои правила, условия от которых не откажешься, даже если сдохнешь. Либо ты играешь по его правилам, либо не играешь вовсе, а последнего делать не стоило. Для пиратов захваты, мародерство, грабежи и прочие причитающиеся смысл жизни, ее способ, суть. Для дозора, война за справедливость, поле боя, фронт. А он, для него куда бы он ни шел и что бы ни делал, это не более чем игровое поле, а все на нем лишь фишки. Не знаю, что ты сделал на этот раз, но твоя война плодов не принесла. Все кончено. Переспер хорошо был уведомлен, где ангелы и чем заняты. Их положение не было радостным, а слова совсем. Ваат как? Раздался голос, столь натянутый на удивление, что аж тошно стало. Но потом он стал серьезнее, и улитка изменилась в лице. Вы решили, что все закончилось, потому что я мертв. Ничего не окончено, игра только началась. После этих слов уже не осталось сомнения, что с ними говорит все тот же человек и все идет так, как он хочет. Да даже если и нет, он перекрыт положение в свое русло, и тогда, Боже, храни тех, кто поднял на него руку. Этот человек знает, что такое настоящая жестокость, бесчеловечие, даже по пиратским меркам он меры не знал. Посмейтесь над ним, а он после над вами будет хохотать, и вам это не понравится лежа в гробу. Лин-Лин понимала, что если это действительно он, то его неспроста боятся как пираты, так и дозорные. Причин этому вполне достаточно, и если раньше после смерти своего брата тот был в бешенстве и спалил несколько островов дотла, то теперь будет еще жестче. Еще она осознавала, что грядет война со стариком Белоусом и морским дозором, а кто ее разжег? Пират, схвативший Иса, едва ли это Вайспер, точно он, потому что умеет вести войны, разжигать их и манипулировать обеими сторонами. В этом и проблема. Сейчас он пытается манипулировать ими, раз позвонил, но вот, как и для чего, стоило выяснить, ведь чтобы решить все проблемы одной смерти ангела будет уже мало, уже слишком поздно. Повесив трубку, я закончил разговор с большой мамочкой, но остался недоволен результатом. Из-за моих наклонностей ими все сложнее манипулировать и подначивать к тому, что мне нужно, так что было выполнено только 50% задуманного, но это самые нужные проценты. Я прекрасно понимал три вещи. Грядет война, великая война, что затронет половину мира как минимум, и не только по моей вине. Да, логично, что Йонка не даст подчиненного в обиду и пойдет даже на главнокомандующего Сенгоку. Но вторая причина пересекается с первой. Отрицатели, проклятые, Старк, апостолы, они тоже подначили все к этой войне, дергая за ниточки незаметно, в особенности Алекс. То есть, когда она начнется, они не смогут не принять в ней участие, и это будет бойня, учитывая их способности, чего я боюсь больше всего. Ну и третье. Пока думаю обо всем этом, моих Накама убивают где-то вдали. Если бы я мог, давно бы поспешил к ним, но даже если сяду на корабль, то прибуду туда лишь через пару дней. Им самим придется выживать как при Искоре. Да, мы сволочи, ублюдки, убийцы, искоренители, как ни назови, а это достоверно опишет таких, как мы. И все же таков этот мир, и хорошие люди в нем не выживают, а потому я собрал именно убийц, чтобы не было дергающихся рук, чувства долга или других бесполезных эмоций, из-за которых их отправят в гроб. Я тоже ублюдок, но у всех до последнего есть право на жизнь, а если что-то не нравится, придите и убейте нас, но не ждите, что это будет так уж просто. Адам, ко мне подошла Бонни, коснувшись плеча и выводя из раздумий. Да, прости, задумался. Оборачиваюсь к ней. Прости, что тебе приходится лезть во все это. Знаю, что ты боишься и не хочешь, но спокойной жизни ни у меня, ни у тебя быть не может, мы пираты. Кладу руку ей на плечо и с печалью смотрю в глаза. Нет, это не ложь, а действительно грустно, печально. Возможно, ей вовсе не захочется быть пиратом. Пережитый кошмар для нее может быть слишком, и винить тут ни в чем. Знаю, Финс меня освободил, так что я должна ему. Но хочу знать, что ты задумал. Из газет я слышала, что Эйс был схвачен. Это твоих рук дело, даже гадать не нужно, но твои игры с Йонка уже перебор. Приходится играться. Пожимаю плечами. Я являюсь Шичибукаем, а потому моей обязанностью будет принять участие в той войне. Хотелось бы, конечно, разобраться со всем до этого момента, но теперь в этом смысла нет. Мугивара Луфи и Портгас Ди Эйс братья, так что друг друга не бросит и заявится на войну, а там и их команды. Таким образом бегать не придется, и эта волна насилия пожрет всех до последнего. Подхожу к маленькому столику под зонтом и наливаю себе и Бонни чай, протягивая девушке, не сразу сообразившей, что за жидкость в кружке. А почему ты решил, что и тебя она не поглотит? Отпивая все же, спросила явно интересующий вопрос. Потому что я родился в ней. Я поменял свои планы и попросил одного из семьи Дон Кихота, Делинджи, разобрать моих накома и привести ко мне, или то, что от них останется. Сталкиваясь с Альянсом и Мугиварами, стоит быть готовым к потерям, и мне это известно лучше всех. Парень согласился без вопросов. Оказывается, он как-то ухитрился подружиться со Стра, а теперь плыл выручать товарища без лишних слов. Да, ублюдки сотрудничают, поэтому я спелся с Дон Кихотом, но сейчас плыл не к нему. Моей целью был Черная Борода, с которым я уже успел связаться и назначить встречу в открытом море примерно в часе плавания от нашего нынешнего местоположения. Уж больно было интересно встретиться с ним. Завалить Эйса – это не просто уже какие-то умения или навыки, а реальное достижение. Корабль. Корабль передвигается по воздуху. Крикнул сверху дозорный с вышки. Мы задрали головы и действительно. Только это был не корабль, а кучка парящих островов, что медленно опускались вниз к нам. Сила фрукта того, кто это сделал, просто поразительна. Неудивительно, что Эйс проиграл, хотя вряд ли из-за этого. Остров повис прямо над нами и враждебности не выказывал, иначе давно бы открыл пальбу, и вряд ли бы даже с нашими кораблями мы смогли бы дать ему бой. Эти судна не предназначены для воздушных целей. В любом случае каждый из солдат здесь может использовать гиппо, так что утонут далеко не все и бой дадут в случае неизбежного. Этого стоило ожидать от людей Старка, я даже не удивлен. Корабль висел в воздухе, а после к нам стало что-то приближаться, причем довольно медленно, учитывая, какой должна быть скорость падения. Буквально через 2 минуты передо мной предстал странный человек с ножами вместо ног, сигарой во рту и почему-то куском корабельного руля в голове. Он выдохнул дым из легких и огляделся, останавливая взгляд на мне. «Адам Вайспер, значит, Тич не бредил. Могу я узнать, кто вы, Золотой Лев Шики?» Представил его Финс, громыхая ступнями, подойдя к нам ближе и выдыхая пар из маски. «Вот уже интересно, раз сам легендарный пират объявился тут и спелся с тем чернобородым. Ну-ну». Успокаиваю его, покручивая зонт против часовой на плече. «Мы все тут друзья, давайте решим все без конфликтов в мирной обстановке за чашкой чая». Разговор длинный. Шики ухмыльнулся, о чем-то задумавшись, после чего коснулся нашего корабля, а при помощи левитации двух других, они взмыли в небо благодаря его дьявольской силе и стали неспешно парить в сторону острова над нами. «Ясно, значит, при помощи касания он может управлять объектами на расстоянии. Работает ли это на людей, интересно? Если да, то я в его власти уже». Судно стали пришвартовывать прямо над океаном. Солдаты были чуть встревожены, но виду не подавали, лишь задавались вопросами. Видимо, они подобного уже насмотрелись, и их сложно удивить. «Ну, это же проделки Старка, тут и удивляться нечему. Как бы то ни было, а выдвинув трапы, мы отправились на остров, где нас уже поджидали сотни людей в колоритной форме, галстуках и пиджаках. Лица у них, конечно, были бандитской наружности, но сразу было понятно, что они весьма влиятельны. Перед нами возвышались богатые дома и ворота перед ними. Тут было многое. Казармы, оружейные, караулы, пушки. Это была настоящая парящая крепость, которая оказалась как раз кстати. Запустив нас внутрь, перед нами открылся банкетный зал, внутри которого мы встретили высокого человека с черной бородой и парой выбитых зубов. Понятно, судя по его ауре, это и есть Тич. Он обернулся ко мне, и мой глаз невольно вспыхнул алым, начиная двигаться сам по себе, словно что-то выискивая. Тогда-то я и понял, в чем дело, в нем. Проигнорировав Тича, я подошел к человеку, что стоял у колонны со скрещенными руками. Этот парень, я даже не удивлен почему-то, апостол, Джаггер Рейлис, видимо, это неспроста. Я и не думал протягивать ему руку. Его способности что-то вроде аннуляции физических способностей и не только. Кроме того, ему даже касаться для этого не нужно. Видимо, тут действует некое поле или зона, на котором распространяются его способности. Вайспер, вяло глянул он на меня, а после эта вялость сменилась резким удивлением. Он смотрел в мой алый глаз. «Понятно, так ты теперь один из нас, добро пожаловать в отрицатели реальности». Я догадывался, конечно, но теперь полностью убежден, что это ты. «Занятно, интересно будет узнать, каковы твои способности, проклятого». «Способности?» Тут мне стало не до шуток. «В каком смысле?» «У каждого проклятого своя прирожденная или добытая в бою способность. Она всегда одна и не больше. Если ты свою еще не понял, то, видимо, твое пробуждение было неполным, хотя оно и понятно, раз лишь один глаз горит». С этими словами он продемонстрировал свои, смотря обоими словно в саму душу. Это странное ощущение сродни резонансу. Только сейчас я понял, что такое же я ощущаю по отношению к Танатосу. Он король, без сомнения. Если наши глаза схожи с кусочками, то Танатос как магнит нас притягивает, и это доказательство его королевского величия. Пока мы глазели друг на друга, подошел Тич. «Зе-ха-ха, приятно видеть сподвижника. Ты сдержал слово, хотя я ожидал иного от человека с твоими наклонностями. Видимо, старый хрыч тебе мешает, раз ты так просто отдал мне Портгаса Диэйса. В чем подвох?» «Подвоха нет, с моей стороны это была перестраховка, но, честно говоря, я бы хотел, чтобы тот огненный фруктовик расстался со своей жизнью, но нынешний расклад меня тоже устраивает. В мои приоритеты сейчас входит нахождение моей команды. Кстати, мои поздравления с получением титула Шичибукая». Хлопаю ему под его недовольный смех. «И это ты мне говоришь? Я же пляшу под твою дудку, как и все окружающие, пусть мы этого пока и не осознаем целиком». Смотря на мои прикрытые глаза и натянутую на все лицо улыбку, ему и гадать не пришлось. «Ну, мне без разницы, пока я получаю то, что хочу». Мы присели в зале, и нам налили саке. В центре, конечно же, сидел хозяин всего этого, Шики, а мы расселись по сторонам в позе лотоса, поскольку стулья отсутствовали. Бонни старалась держать поближе ко мне, поскольку это собрание принадлежало пиратам, чьи награды по меньшей мере выше 700 000 белли, а она была простым новичком. Однако с моей точки зрения у нее была своя роль во всем этом. Я пить не стал, знаю, как алкоголь по мне ударит, поэтому оно того не стоит. Просто отдал свою чашку девушке, та пожала плечами, но выпила. Яда тут уж точно нет, как и смысла подмешивать. Что до последствий этих посиделок, то мы просто ждали, когда кто-то начнет говорить о деле. Пришлось Шики. «Я не собираюсь участвовать в надвигающейся войне. Меня интересует лишь Монки Ди Гарп и Сенгоку, моя месть для них. Причина, по которой я разговариваю с вами двумя, а еще не вышвырнул, только в том, что мы можем получить то, что хотим, сотрудничая. Мы мрази, которых презирают больше остальных, истинные пираты, и потому еще не режем друг друга, а сидим выпиваем. Это взаимовыгодный союз, но ему нужен лидер». «Истинные пираты, говоришь?» — хмыкнул Тич, заливаясь саке. «Ну-ну, хаем». Поддерживаю его ухмылку, втыкая зонт прямо в пол, чтобы не падал. «Считайте иначе, моя награда миллиард и ваши почти такие же. Логично, что сильнейшие правит, так было всегда. А, так мы определяем все суммы и наград? Что за тупой бред?» Я кивнул мыслям Чернобородова. «Нас с Вайспером ни во что не ставили, и видишь, во что это вылилось. Все это бред. Главные, нижние, вышние, мы делаем, что хотим. Нам не нужен лидер, достаточно цели и выгоды от них. Соглашусь, я устал от союзов, мои приоритеты поменялись, теперь лишь сделки как купля-продажа и не более. Поэтому мы можем что-то предложить друг другу и получить нечто уже сейчас. Это будет равноценно и приемлемо. Однако Шики был иного мнения, и по щелчку его пальцев позади нас открылись потайные двери. Там скрывались его люди, нацелившие на нас пистолеты. Ох, глупо это, как минимум потому, что этими игрушками нас не убить. Мы иного уровня, вот только он знает об этом, а значит его страховка в другом. Джиггер, смотря за всем, и вовсе зевнул и разлегся прямо на полу, подпирая голову. А остальные чернобородые пираты были готовы хоть сейчас пустить на мясо всех в этой комнате. Мы же не двинулись с места, со мной был Финс, Бонни из десяток-два солдат, которым разрешили тут присутствовать. Они не шелохнулись даже с дулами у висков. Без команды или крайней необходимости они ничего не сделают. Вы, похоже, не так меня поняли. Продолжая пить, не вставая, подметил Шики, закусывая зубами сигару. Да нет, все мы правильно поняли. А вот вы нет, у вас нет вариантов. Либо мы сотрудничаем, либо вы не уйдете со своего же острова живым. Заключаю под его взгляд дикого зверя. Действительно, лев, и этот человек сражался против короля пиратов. Какой жалкий пират. Ты угрожаешь мне? Нет, я уже давно никому не угрожаю. Только говорю, как будет и что случится, и это случится с вами. Хотите войны? Пожалуйста, но исход будет одним и тем же. Вы умрете. Зе-ха-ха. Забыл сказать тебе, Шики. Наконец допив, чуть-чуть пошатываясь, поднялся на ноги, от него веяло какой-то тьмой, не такая как у Старка, но не менее опасная. Я не собирался ни с кем заключать никаких сделок с самого начала. Я только потом понял, что ты хотел завалить тех старых козлов, а я другого не менее старого козла, на которого у тебя молоко на губах не обсохло пасть открывать. Ты с самого начала был в сговоре с Вайспером. Прокусив сигару, лев быстро встал на ноги, или точнее их подобие в виде клинков. Нет, он просто подкинул мне идею, как стать шичибукаем, и она удалась, но мы не собирались сотрудничать дальше. Однако теперь наши цели сходятся вновь, и старый хрыч умрет, Эйс умрет, Мугивара Луфи и многие другие. Но раз уж ты решил с чего-то, что мы будем плясать под твою дудку, то ничего не попишешь, и голова целого миллиардника, которой ты так гордишься, будет нам очень кстати. Шики ухмыльнулся, и за его спиной открылись новые двери, выпуская оттуда еще больше вооруженных людей. Финс уже хотел было встать, но положил ему руку на плечо и усадил обратно. Он посмотрел на меня с явным непониманием, как и Бонни, но я уже понял, что задумали пираты черной бороды и почему до сих пор ничего не предприняли, даже не вооружились. Все дело в том лежачем сонном апостоле. Он наша страховка, и на самом деле уже давно взял тут всех под прицел, просто этого не поняли. Вставать нельзя, и лучше сейчас за что-то держаться как можно крепче, скоро начнется. Сопляки, решили, что вам все можно. Вы не уйдете с этого острова живым, если не подчинитесь. Пиратские обычаи, где сила правит, неизменны. Уа-а-а, послышалось от приоткрывшего глаза Джаггера. Вы правы, мистер Шики. Ударяю в пол и хватаюсь за него как можно крепче, а второй рукой приобнимаю Бонни. Солдаты и чернобородые сделали то же самое и похватались кто за что. Но дело как раз в том, что на деле вы слабы. После этих слов послышался шлепок, и Рейлис опустил ладонь на пол. С виду-то он ничего такого не сделал. Это была не атака, да и не защита тоже, но Шики понял, что происходит, сразу и с ужасом посмотрел на вниз. Земля стала уходить из-под ног, всех прибило к потолку, а кого-то и вовсе выбросило в воздух. «Вы, да вы хоть понимаете, что наделали, идиоты?» — заорал тот, хоть и понимал, что сам от этого не пострадает. Крышу стало сносить потоками ветра, как и все, что не было приколочено к острову. Большая часть его армии и вооружения, тут находящиеся, отправились в воздух благодаря отсутствию гравитации. Это не сила фрукта, а обычная физика, и Джаггер ею воспользовался, аннулировав силу фрукта, что поддерживало этот остров в воздухе, и теперь он спешно падал в океан. Бонни обхватила меня за шею так крепко, как могла, в то время как мы держались за пол мертвой хваткой и с огоньками безумия смотрели на некогда великого пирата. Он не понимал. Зе-ха-ха. Конечно, понимаем, идиот, это ты не понимаешь. Хохотал Тич каким-то образом, стоя, не держась ни за что и игнорируя гравитацию с физикой. Ты еще не осознал? Все эти пиратские правила уже устарели. Награды за голову тоже ни черта не стоят. Так и есть. Достаю из рукава пистолет и целюсь в Шики, хотя знаю, что он от этого увернется. Век обычного пиратства окончен, Теперь это век безумия и войн. Погремел выстрел от нажатого спускового крючка, и пуля устремилась в цель. Примечание к части. Кто заказывал Проду? В. 93-й обман. Кровавые слезы. Часть 4. Сплюнув кровь, Луффи вернулся с небес на землю весьма быстро. Перед ним стоял здоровяк под 4 метра ростом, и кроме как горой мышц его было сложно назвать. У него действительно была необычная комплектация тела, не как у нормального человека. Джек Рэкхем. Это был уже не какой-то там пиротишка, коих развелось как клопов. Его аура была схожа с аурой Грозда Вайспера, но отличалась. У первого она была характерна с мощным потоком воды, столбом идущим вверх, а у этого хлестало фонтанов во все стороны. Теперь Луффи это понимал, теперь видел разницу в соперниках и знал, этот тип слабее, однако, с ним все равно было что-то не так, но объяснить на словах это было нельзя. «Ха-ха-ха, отлично, то, что надо, поднимайся, ты кусок говна, повесели меня как следует, давай, ты же чертов капитан с остальными яйцами, так докажи на деле». Луффи не раздумывал и применил второй гир, живо исчезнув из поля зрения громилы. В поддавки тут никто не играл, с ним нужно покончить быстро и точно. Кулак был напитан волей, а скорость выведена на максимум, так что Рэкхем никак не мог отреагировать, это позволило врезать по нему со всей дури прямо в челюсть. Прямое попадание, и земля дробится под ногами обоих, но вопреки ожиданиям громила даже не шелохнулся, а проморгался пару раз и опустил голову вниз, игнорируя все еще давящий на лицо кулак. Какого черта? Единственная мысль, что промелькнула у Луффи, когда он уже хотел убраться от того подальше, но его руку перехватили. «Вот потому-то ты и кусок бесполезного дерьма», — расхохотался тот. Могучий кулак замахнулся над Мугиварой, остальная хватка не дала сдвинуться с места. Словно тонны живого веса обрушились на резинового мальчишку с такой силой, что земля содрогнулась, прогоняя ударную волну на десятки метров, сшибая ближайшие дома как спички. Это был уже другой уровень. Напитай этот ублюдок руку воли, и челюсть бы свернул точно, но он намеренно этого не сделал, точно намеренно. «Эй, ты подох уже?» Подняв за руку болтающееся тело перед собой, потряс тот Джек. «Да ладно разочаровывать, мы только начали». Рука отпустила мальчугана, а вторая пробила ему торс еще до того, как ноги коснулись земли. Органы будто перемешались, и Луффи ощутил, как его спиной прошибают дома один за другим без остановки. Камень, железо, чугун, без разницы, его телом просто смело ближайшую улицу. Ужасающая сила, но вполне подходящая для такого, как Джек. «Ты не Граст». Первое, что выпалил Луффи, поднимаясь на ноги. «Ты не он». «А, ясное дело, ты нас не сравнивай, он парень рациональный был, хотя и жестокий, но я же с башкой давно не дружу, да никто не дружит, потому и плаваем под одним флагом. Как думаешь, почему я пошел за Вайспером? Ради денег, славы, или может достойным его счел? Это все херня». Потирая костяшки, тот оскалился, а его глаз зажегся алым, будто от крови. Гигантская тень склонилась над резиновым пареньком. «Да потому что он позволяет мне крушить, ломать, убивать сколько хочу, и сейчас позволяет. Знаешь, как я был рад, когда он сказал мне уничтожить в одно рыло целую армию в Алабасте. Что ты сказал?» Тут Луффи стало не до шуток. «Алабаста, да там был ад наяву. Виви погибла, королевство умылось кровью, столько людей остались без отцов, отдавших свои жизни на фронте. А да, он помнил целое поле, усеянное трупами, и не просто трупами, их растерзали, раздавили, то был даже не бой, а надругательство над людьми, что просто хотели мира в стране. Это он, Рэкхем, это сделал собственными руками. Да уж, весело было, черт меня дери. Я оторвался по полной программе, никого живым не отпустил, даже того очкарика, их лидера, сколько бреда он вопил. Справедливость, народ, меня аж тошнило от такого, пришлось ему голову размозжить, чтобы заткнулся. Уже как 6 лет так не веселился, а потом еще морду твоему брату пару раз разбил. Собственно, потому мы его тогда и повязали. Блять, Адам, ну, на кой черт он его в живых оставил тогда, сейчас бы было куда меньше проблем. А похер, все одно, Луффи его уже не слушал, а оказавшись перед этим подонком, врезал что было мочи. Болтать с ним, да не в жизнь. Но кулак наткнулся на преграду и врезался в выставленную вперед ладонь, погасив удар. Пальцы сжались на костяшках пальцев и подтянули резинового пацана к себе, готовясь снести ему башку. Мясная рука, что стала похожа на молот, нежели конечность, занеслась над с виду крохотным тельцем, готовясь раздавить, как и всех предыдущих. Но тут молодой капитан стал тормозить свое притяжение ногами, а его рука почернела от переполняющей ее воли, а позже увеличилась в размерах до размеров гиганта. Джек на это оскалился сильнее. Вмиг эти двое оказались друг перед другом, стоя на ровных ногах, и породили взрыв от столкновения страшных сил. Ра-а-а. Срывая голосовые связки, Луффи прочувствовал каждой клеткой тела эту зверскую, подавляемую всем, чем можно мощь. Рука будто была готова оторваться от такого. В отличие от шляпы, Джек смотрелся на удивление раздраженным и лишь немного напрягающимся. Земля выла, страдала от той силы, что продавливала ее вниз, обращая улицу в руины, заставляя колокол часовни пасти прозвенеть в последний раз на этом острове. И это все навыки, кусок говна, неумелого говна. Рыкхем расхохотался, скались как самый настоящий дьявол. Взрыв, что произошел после его слов, отправил Мугивару болтаться в воздухе на десятках метров над землей. Но он быстро пришел в себя и нашел равновесие. Но в воздухе его тоже поджидал неприятный сюрприз. Ведь его противник был фруктовиком. Десятки мясных залпов последовали с земли, напоминая его любимую пулеметную очередь, но они были медленнее, зато тяжелее в 4 раза. Пропустив один перед собой, юноша оттолкнулся от того ногами и направился вниз на полной скорости. Однако это оказалось ошибкой, и сразу 2 маленьких кулачка пробили ему бок. Это было уже действительно больно. Рыкхем напитал их волей и теперь сверкал глазом снизу, как голодная гиена, готовая пожрать падающему ему в пасть добычу. Он другой. Дошло наконец до Луффи, отбивающим прилетевшие с боков кулаки как тернии. Совсем. Рыкхем не был идиотом, он умел пользоваться своими способностями, и это сейчас оказалось проблемой, потому первые посланные вверх кулаки были медленными не из-за силы или массы. Как раз наоборот, на них и был сосредоточен весь расчет. От них, как корни деревьев, как ветки, стали со всех сторон вылезать мясные конечности на полной скорости, несущиеся к цели. Они были меньше, но в разы быстрее, и в них сосредоточили волю. Настоящий град ударов накрыл Мугивару нескончаемым дождем, а в воздухе было увернуться почти невозможно. «Ха-а-а! Как ты вообще ухитрился грозда завалить? Сколько там за тебя дают сейчас? До хрена, вот досада! Дерьмо, все равно останется дерьмом, сколько ни золоти его!» А Вайспер неожиданно выкрикнул пацан сверху, заставив Рыкхема чуть забыть о его избиении как младенца. «Думаешь, он чего-то стоит? Давай, скажи это. Он такой же кусок бесполезного дерьма, как и все для тебя. Что я, что он, разницы никакой, даже пути одни и те же. Мы убиваем и жертвуем ради победы и выживания, а не ради мечты». Это была без сомнения провокация. Луффи возвращал ее Рыкхему в той же манере, когда тот заставил его атаковать после слов о Балабасте и его брате. Это позволило резиновой шляпе вновь оказать у здоровяка и пробить ему живот, оттянув руки назад и применив базуку в упор. В этот раз здоровяк проскользил пару метров назад, но остался стоять. Он стоял, склонившись вниз, но явно не из-за боли. Пират медленно поднял взгляд без своего оскала, и он пугал еще сильнее, чем раньше. Зачем-то ангел указал на свой искусственный глаз. Когда Адам только начинал, он вырвал мне глаз, хотя я и был не в лучшей форме. В отличие от тебя, он монстр, и дело не в его наклонностях, а в решительности взять и убить, избавить от тех, кто мешается под ногами, таких тараканов, как ты. Вайспер сдох. Да что ему стоит обмануть всех, олень ты бестолковый. Честь, пиратский кодекс, эта херня не работает на нем. И тут до Луффи дошло окончательно, такое уже случалось, тогда тоже все говорили, что ангел помер, что его повязал морской дозор, но результатом был Искор. Нет, он точно жив, этот человек не умрет так просто. Он обманывает и жизнь, и смерть, его не остановишь, даже вырвав сердце. Тогда как же его погубить? Мечом-кладенцом? Нет, уничтожить. Уничтожить так, чтобы не осталось ни тела, ни праха, полностью искоренить из этого мира и никак по-другому. Потому что это зло, не какая-то там версия ушлепка, а порождение ужасов и насилия этого мира, в котором заклеймены все возможные грехи. Одного упорства и жертв недостаточно, только насилие на насилие, нет ни тайн, ни фокусов. Один живет, а другой умирает, это же так просто. Хочешь победы, иди и возьми, дерись, борись, только так побеждают. Но этого было мало против нынешнего врага. Джек натянул оскал еще сильнее, и не прошло пары секунд, как эти двое вновь столкнулись. Быстрее, сильнее, сильнее. Луффи собирался раздавить эту мразь всем, что есть, выложившись на полную. Он лупил, как ненормальный, по здоровяку нескончаемыми очередями, от которых земля стала полигоном, как от испытаний бомбардировщика. Страшный рев капитана Шляп раздался на милю, когда кулаки стали уже стираться в кровь. Лишь после содранной кожи на костяшках он остановился. Сработало, да едва ли. Рыбхем нарастил мышцы, как огромные шары, по которым и пришлись те удары. Ему даже волю применять не пришлось для еще лучшей защиты. Да и умел ли он? Если используешь волю на фруктовике, то он получает такой же удар, что и обычный человек, да. Наблюдая за тем, как Рыбхем меняет свой облик на более естественный, Мугивара вспомнил Грозда. Тот был мастером своего дела, что защита, что нападение, хорош во всем без изъянов. И он действительно заслуживал, как своей награды, так и репутации, но, ха-ха-ха, что это было? Я аж плечи размял, рывком отводя руки на исходное положение, отчего земля треснула. Здоровяк показал средний палец, приманивая к себе. А Луффи хотел уже было двинуться, но что толку? Даже такие удары не пронимают Рыбхема. А да, он был прав, когда говорил об отличиях с Вайспером. Дело не в несоответствии сил с наградой, а самом человеке, потому что революционер отточил свои умения, став отшлифованным алмазом идеального качества. Но вот с Джеком еще не достиг ни предела, ни своего идеала, а потому продолжал развиваться. Неважно, как силен и уперт паренек в шляпе, даже со своим потенциалом роста, пока его враг не дойдет до собственной грани, никакие превозмогания не сработают. И не только из-за этого. Глаз блеснул алым цветом и завертелся подобно колесу повозки. Казалось, тень Рыбхема окутала его врага с головой, подавляя всем, чем могла. Все потрепались, поигрались, пора и делом заняться. Ты извиняй, но я тебя сейчас убью, хотя даже без этого у вас нет шансов на победу. Ты о чем это? Судя по улыбке гиганта, тот вовсе не блефовал и даже не провоцировал. Жив или мертв Адам, не так уж и важно. Как ты думаешь, кто в его отсутствие его заменяет? Правильно, его правая рука, которую он назначил уже давненько. Ха, намекаешь на себя или того придурка в броне? Джек расхохотался во все горло и стал выглядеть поистине безумно, больше не в силах терпеть. Что это значило? Никто об этом никто никогда толком не задумывался. Кто правая рука Вайспера? Не эти двое? Сатилла Раст? Может быть, точно не Ленц, у него мозгов не хватит, а Спраут присоединилась к ним недавно, к ней не может быть столько доверия. Тогда получается, Норман или Сибир? Да, Сибир Ластер, потому-то ее и сделали наименее привлекающей внимание, и даже по ее внешнему виду понятно, что в ее голове множество переменных. Судя по всему, прервал его рассуждение Джек, ты так и не допер. Ладно, давай спрошу более развернуто. Как думаешь, кто его правая рука, его замена на время, и самое главное, почему? Когда до Мугивары дошло, он ужаснулся своей ошибке. Он с самого начала мыслил неправильно, логично, но логика с этими людьми преступна. Ты и впрямь думал, что мы придем сюда, как последние оторвы, мстить за капитана. Без плана, без фокусов, как он учил, все оказалось так просто, что аж плакать хотелось этой простоте. В вопросе Джека даже подвоха не было, все как в открытой книге, а они тугодумы еще думали, что разделение ангелов хорошая затея. Да что вы натворили до прихода сюда? Мугивара было дернулся назад к своим, как его головешку схватили и вбили в здание, вдавливая мордой прямо в голый камень без возможности дернуться. Ты опоздал, кусок дерьма. Ха-ха-ха. Голова свернулась на 180 градусов, но Сатилле не было от этого ни жарко, ни холодно, девчонке не было от этого ни жарко, но холодно. Та с безумством от накатившей битвы выпустила плотные костяные шипы прямо в Варлда. Те лязгом рассекли мешающие на пути дома, за которым пират пытался скрыться, производя разрушения. Уйти от этой дряни оказалось в общем-то несложно, да толку, да с волей это ее не убивает, думал Бернди. Он хотел взять ее живой, хотел заставить вылечить своего брата, но в который раз убедился, это невозможно. Убить ее надо, чтобы других не погубило. Все чувства забили тревогу как ненормальные, заметив странную стойку Раст. Она держалась за землю? Нет. Опора под ногами Варлда испарилась, и оттуда появилась здоровая уродливая пасть, смыкающая клыки у его ног. Те едва не зацепила, но сменив направление в воздухе, его могучий кулак зарядил потуши с такой силой, что ту разорвало на ошметки плоти и костей. Хаем, громко ухмыльнулась алый миротворец. Чего она ухмыляется, если ангел не из самоуверенных? Бернди едва успел накопить достаточно воли, чтобы не лишиться рук. Алебарда зарядила по нему сверху настолько тяжелым ударом, что разнесло телом колодец, в который тот и упал, пролетев вниз метров 6. Прайс же в свою очередь был схвачен рукой Зида, прижавшей его прямо к земле. Что-то щелкнуло, и та выстрела прямо в упор по доспехам Старсера, прогоняя огненную волну по улицам. Тем временем развлекающийся, как он сам так считал, Ленц не вовремя заметил приближение пламени, отчего был отправлен прямо в него контратакой Рона. Мелкий крысеныш буквально почувствовал, что пахнет жареным, а оттого зацепился ногой за один из выступов, заставляя себя резко упасть на спину. Однако это было с виду, в действительности же то была стойка, при которой он оказался под нужным к пламени ракурсом. «Не сработает», — демонстрируя крестовый разрез, хохотнул тот, а пламя рассеял сжатый до предела воздух резак. Этой техникой многие мечники владели, но чтобы с такой силой, точностью, да при столь нетрадиционной стойке. «Сработает». Придавливая урода спиной к земле тремя катанами, у Зара не было никаких других мыслей, кроме «простейший, убить». «Ну, попробуй, я начинаю сходить с ума, когда льется столько крови, знаешь ли». Выставив ногу вперед, используя ту как опору для тупой стороны рапиры, ангел не дал прорваться клинкам к жизненно важным органам. Зара ощутил нечто позади себя, но упорство Ленца не дали ему среагировать вовремя или защититься, отчего его глаза расширились, когда прямо к ним устремились когти Раст. Со звоном те разломались, резкий выпад копыт Чоппера, а девушка схлопотала ими же по лицу, прикрытой костной броней. Чоппер уже было двинулся, как в спину угодила пуля, и лишь тогда фруктовик понял самую большую проблему на данный момент, самого неприятного из ангелов, Тину Спраут. Та свисала вниз головой с какой-то часовни пару секунд, смотря через прицел в корабельного врача, а уже через миг спрыгивала вниз, поскольку громовое копье разворотило колокольню наверху. Это был ад. Не было ни победителей, ни проигравших с их стороны. Действия каждого и поддержка прекрасно комбинировались, превращая все в замкнутый круг. Странно даже, создавалось такое ощущение, что ангелы синхронизировали свои действия негласно, но это было просто фантастикой, как они проделывали на таких расстояниях и в таких ситуациях нечто подобное. Или это просто опыт? Да, они прошли через кошмары, которые сами же создавали, так что вполне способны на такое. Кто? Тут уже Зара перестал давать покоя этот вопрос. Он заглянул Ленцу в глаза, в которых была лишь кровожадность. Чего? Отпихивая наконец мечника от себя, не понял тот. Позади женственного пацана что-то рухнуло, что-то огромное и опаленное как шашлык, но вполне себе живое. Старсер выругался, выдыхая пар из шлема, на его плечо как стервятник села Сатила, держась когтями и используя его рост как возвышенности атаки сверху. Ленц будто на них и внимания не обратил, хотя и чувствовал обоих. Мугивары их окружали. «Кто?» — повторил вопрос Рона. «Кто вами командует сейчас? Кто вместо Вайспера?» «Ао, хочешь знать?» — протянул Старсер, резко выпуская наружу свою волю, которая раздробила землю до основания в ближайшем от него метре. «Ух ты, неужто у них стали проявляться признаки разума?» — почесала трещину доктор Ангелов, подшучивая над подобным, как ей казалось. «А в чем дело? Мы сами пришли мстить, или вы думали, что вам спустит с рук то, что случилось с нашим любимым капитаном?» «Не неси чушь», — резко оборвал ее словесную провокацию Ворлд, мокрый после колодца. «Вы не из тех, кто действует бездумно. Мрази, какова ваша страховка прихода сюда? Вы никогда не полагаетесь на одну только силу, вы не из тех, и неважно, подох Адам или нет, вы такие же, как и он». «Хи-хи-хи», — Астра резко засмеялся наконец, целиком понимая, что их раскусили. «Но, увы, то была лишь верхушка айсберга. И правда, мы как Адам дурить других не можем, это сложно». Почесал затылок. Финсрей мертв, но Вайспер не мог не найти ему замену, как своей правой руке. «Кто? Кто из вас им сейчас является, и что вы сделали перед приходом сюда?» Зара уже понимал, что не может быть все так просто. «Конечно, нет, а потому нужно разгадать этот дьявольский ребус, пока не поздно. Эти ублюдки не смогут импровизировать, как их капитан, а значит, разгадав и сорвав их планы, у них есть шансы на победу. ТЦ, мозги заработали, охренеть не встать. Я уж думал, все окажется проще некуда, но тут на тебе». Выдохнул новый пар из-под шлема Старсер, закидывая алебарду на свободное плечо. «Почему они ведут себя столь расслабленно?» Тут же навострил свое внимание Чоппер. Что-то было не так, что-то они упустили, но вряд ли им дадут понять, что именно. Некоторые из Мугивар в ходе своей логики резко глянули в сторону сражения, что вели их товарищи Сибер с Норманом. Об этой парочке они и позабыли, посчитав наименее опасными, А как известно, на такую логику упор ангелов и идет. Или, нет, слишком просто для них, чересчур очевидно. Сибир, да, вдруг прочел их мысли Прайс и взмахнул алебардой по горизонтали, заставляя принять это на каждого, кто их окружал. Давление от демона продолжало нарастать, его воля будто рвалась из тела как сумасшедшая, и он даже не пытался ее контролировать. Он, словно бьющееся сердце, которое нарастает свое сердцебиение с каждой секундой, отчего земля вокруг рыдает. Неправильно думаете. Примечание к части. Мало, знаю, но на большее меня пока не хватило. В. 94-й обман. Смертные. Шилдин смотрел через подзорную трубу по направлению к острову, куда плыл. На горизонте были затопленные суда и полыхающий город. Взрывы там не прекращались, сколько бы они ни пересматривал. Уже началось. Мысленно вздохнул парень и поглядел назад. Команду, что он нанял, состояла из каких-то отбросов, еле-еле поддерживающих судно на плаву. Впрочем, и за работу свою они дешево взяли, да их задачей было только доплыть из одного места в другое, а потом, забрав из него людей, доставить в третье. Конечно, он не стал говорить, что член ангелов смерти, ни один, даже самый конченый пират не стал бы сотрудничать с ними. Сейчас большинство боялось их как огня даже после смерти Вайспера, потому что те в ярости, подобно тайфуну или природному катаклизму, крушили все, что вставало на пути. Базы Неодозора полыхали до сих пор, даже фундамента не осталось от крепости и портов. Все, что осталось на сегодня от этих пародий на морской дозор, это несколько баз в новом мире, куда белокрылые плыть пока не собирались, их даже дозор не трогал, используя как гончих посланных за добычей. Сначала Финн с Рей, теперь Адам. Что же, раз уж я вступил в команду этих людей, то ничего не попишешь, придется идти до конца. Как ни посмотри, а подлости способы Вайспер они используют, пусть и не столь эффективно. Ну, каков капитан, такова и команда, но это не отменяет факта того, насколько они сильны. Обернувшись к связанной девушке с кляпом во рту и мешком на голове, вместе со вторым пленником, он посмотрел на них с сожалением. Если они правы, то лучшей страховкой для борьбы с мугиварами нет. Но этот ход бесчеловечен, совершенно, хотя когда они придерживались этим понятием, подплываем, сказал нанятый капитан. Ты и правда идешь туда, это местечко не выглядит удручающим. Придется. Подождите в порту, и если не вернусь, то забирайте тех, кто подоспеет, и уплывайте в оговоренное место. Они отдадут вам вторую часть оплаты уже там. Закинув девушку на плечо вместе со вторым телом, Шелдон подождал, пока опустится трап к уже причаливаемому берегу, и сошел на него, останавливаясь. У него было плохое предчувствие, совсем плохое, нахлынула апатия. Может, это из-за плохой погоды, как знать. Он шел вперед, к разнесенным в щепки воротам и в щебне стенам. Трупы солдат валялись в хаотичном виде, их изничтожили без всякой жалости, некоторых в буквальном смысле слова разорвали на куски, порубили, покромсали, раздавили. Этих зверей сейчас никто сдержать не мог, им позволили это, дозор позволил, Йонка позволили, революционеры и подполье. Они не хотели в это лезть, им оно было не нужно и в то же время просто необходимо, делать зато ничего не хотели. Чертов Вайспер, даже после смерти он страховку предусмотрел, а вот какую оставалось лишь гадать, у ангела были связи повсюду. Дон Кихот, подполье, погибший брат, революционная армия, сестра, дозор и сам Гороссей, да и к тому же личные связи с большой мамочкой. С самого начала и по сей момент этот человек ничего и никогда просто так не делал, а теперь это показывалось на практике. Он заслуженно получил свою посмертную награду. Все как всегда, мда. Наблюдая за разрухой и продолжающимися боями, пробубнил себе под нос Шелдон и свистнул как можно громче. От этого свиста остро отреагировал, как ошпаренный, именовав Ронаа, не обращая на него внимания. Он немедля схватил девушку с мешком на голове и приставил к ней клинок без раздумий, но вряд ли команда шляп понимала, в чем тут дело. Норман, до этого получивший хук по роже, прилетел пулей в рядом стоящую палатку. «Да вашу мать, сколько можно!» Сплевывая кровь, ударяя себя по челюсти ладонью и вправляя ту обратно, тот засунул пальцы в рот и вытащил выбитый зуб, спрятав где-то. «Шелдон, ты чертова черепаха! Где твой панцирь носила? Может, заткнешься? Я сделал все, что от меня требовалось, оба здесь!» Скрестил тот руки на груди. «Да-да, возьми с полки пирожок!» Отмахнулся Гран и свистнул погромче своей подруге. Сибир орудовала кинжалами, внимательно наблюдая за каждым действием скелета. Очевидно, что тот фруктовик, а значит обычными атаками его не проймешь, но девушка не владела волей. Плюнув на эту затею, понимая, что выбрала неподходящего противника и, отделавшись порезом на лодыжке, отступила к товарищам. Они вновь собирались, вся команда ангелов смерти, они перегруппировывались. Зара, Ворлд, да все сразу поняли, что эти ублюдки что-то затеяли, но что еще они могут, куда хуже после всего содеянного. Странно даже было, они просто собрались вокруг каких-то двух пленников с мешками на головах и ничего не предпринимали. Ждут чего-то. Впрочем, ответа ждать долго не пришлось. Что-то громадное разворотило мэрию города, и оттуда вылетела туша громадного пирата, как штык вонзившего по приземлению ноги в землю. Ров из чистейшего камня стал проделываться его сапогами, тормозя падение. На теле были заметны синяки, щека чуть опухла от удара. Но это было ничто для такой громилы, как он. Сплюнув на землю, Джек раскинул руки в сторону и заорал, как лев на добычу. Ветер от такого поднялся нешуточный, пришлось затыкать уши. Пират явно находился в возбужденном состоянии. «Иди сюда, сопляк, ты наконец-то хоть бить перестал, как баба. Давай еще». Хохоча как безумец, пират стал проводить странные манипуляции с телом. Его рука начала сжиматься, уменьшаться так сильно, что мышцы и кости буквально выли. С его-то фруктом такое было возможно. Тот наращивал мышечную массу, как хотел. Джек занес руку назад и приготовился, чего-то ожидая. Как только Сатилла поняла, что тот собирается сделать, то немедля укрыла себя и всех своих товарищей стеной из костей и мышцы, делая настолько плотной, насколько могла за это время. Луффи появился перед гигантом уже через пару секунд. На нем не было лица, оно было покрыто синяками, разбитым носом и алыми от затекшей в них крови глазами. Он дымился от ускоренно бегущей по венам и сосудам крови, чем увеличивал скорость в разы, и по закону физики на такого громилу только скорость и работала, но это оказалось неверно. Джек сверкнул глазами, даже механическим, и со всей дури обрушил накопленную мощь прямо по Мугиваре, однако перед этим резиновый кулак вдарил по его солнечному сплетению как из пушки. Грохот от сжатых в одной точке мышцах породило ужасные разрушения. Столько ужасные, что добрые 10 метров просто стерло в порошок, пошатнув и фундаменты домов, и все, что там находилось. Пыли было еще больше, она как туман насела на прилегающие территории, но Старсера такой расклад не устроил, и одним взмахом пыль рассеялась. Какого? Прайса увиденное совершенно не устроило. Джек выхаркал сгусток крови изо рта, ему хорошо прилетело, но Мугивари куда как сильнее. Как спина бедолаги выдержала, оставалось лишь гадать. Но несмотря на это паренек продолжал стоять, как и его противник. Они блевали собственной кровью после такого и не шевелились какое-то время. «Можешь ведь когда захочешь». Отпихивая от себя пацана ударом колена, наконец выпрямился громила, вытирая кровь с подбородка. «Эй, ты уже не кажешься таким уж куском дерьма, так поднимайся и не смей разочаровывать. Ха-ха-ха, вставай, и я раздавлю тебя снова, пока кости трухой не станут». Но Луффи так и не упал, держась за грудь и смотря на этого человека взглядом зверя. Он получил куда как больше ударов, чем паренек, но хоть бы хны, что воля, что нет. И как завалить такую сволочь? Он не только здоровый и быстрый, но еще и просто чудовищно сильный. В этом и было отличие его от Грозда. Они равны, что за бред? Джек, пора заканчивать фарс, напомнила ему Спраут, приземляющаяся волчком рядом. Похоже, она наконец-то покинула свою огневую точку, а значит, в ней уже не нуждалась. «А, уже, твою же, я только разогрелся», — оскалился тот, но подчинился. Тут до Зара, нет, до всех, стало доходить. Этот парень, что только что приплыл, это он, ему теперь они подчиняются, вполне возможно. Но кто он? Шелдон Орелл, был такой, подчинялся Финсурею, а значит и таланты соответствующие имеет, вполне очевидный выбор, как нового капитана. «Понятно. Так вот, кто ваш капитан?» Начал было Зет, но его оборвал хитрый взгляд Лисы. «Это девушка. С ней было больше всех что-то не так, что бы ни случилось с глазами этой команды, а ее изменения были больше всех, потому что и до этого их форма в ее случае была в виде прицела. Теперь же прицел остался, а вокруг него еще и вращалась звезда. Она вообще человек, капитан?» «Я», — удивился Орелу. «У нас нет и не может быть другого капитана, кроме Адама. Это попросту невозможно, но ты прав кое в чем. Временное руководство и разработка плана кое на ком все же висит». Один из пленных стал мычать и брыкаться, вероятно услышав знакомые голоса. Тогда Ленц, снял мешок с головы девушки, и Луффи озверел окончательно. Эти ублюдки, эти прогнившие скоты, да до какой степени они упали в обыкновенном людском понимании, что еще они готовы у них отнять. За что, девушка, что предстала перед ним? Ее он знал с самого детства, она заменила ему даже мать. Ему казалось, что она мертва, но похоже, не все жители его родного города были преданы страшной резне. Да, он знал, что там произошло, все королевства Гаопала, и сделал это. Астраленс, сделав шаг вперед, Мугивара уже никак не мог себя контролировать. Этот выродок, он был с Вайспером дольше всех, верно, бинго, закивал тот, не убирая рапир из горла пленницы. Что, да ты шутишь, нервно дернулся Бернди, ты ими командуешь сейчас, ты-то, и снова, бинго, вновь закивал Гадиныш. Я не так уж хорош, как Ади, но его методы знаю на зубок, логично же было выбрать меня, да, победить вас в открытом бою вряд ли вышло. Так что я без предупреждения капитанчика втайне перестраховался. Он сказал вырезать всех, но она тебя хорошо знала, поэтому пришлось немного включать голову. У тебя это плохо получается, буркнула Сибир. Но лучше, чем ничего, ведь для вас сюрпризы на этом не заканчиваются. Норман снял мешок с головы мужчины и отшатнулся назад, едва не теряя из зубов катану. У учитель, это был он, тот, кто его учил всему, как правильно махать мечом. Стойком, рассказывал теории и легенды о фехтовальщиках. Однако теперь ему им никогда не стать. Прайс отрубил руки мужчине по плечи, и теперь тот не мог даже сопротивления нормального организовать. Для него все было кончено еще тогда, но не до конца. Ностальгия, да, хмыкнула Сатила, опуская мясной костяной заслон. Мы, конечно, понимаем, что миром разойтись невозможно и все такое, но... Резко поднял палец Ленц. Мы готовы пойти на временное перемирие с вами, конечно, с выгодой для обоих сторон. Сделка, с вами, ты издеваешься, ушлепок. Эниль, не сдерживаясь, высвободил разряды электричества, но тут же попал под прицел Спраут. Да с чего бы вам выполнять данные вами обещания, вам, а ты послушай, прежде чем отказываться. И, не стал многословить Фрэнки, мы отдадим одного из пленников прямо сейчас, а вы передадите нам мастера Зида. Месть за капитана никто не отменял. После, вы доплывете до одного замечательного места и разнесете его в клочья, тогда получите второго и, целого. До какого еще места, кто там, неважно, но мы сдержим слово. Жизнь на жизнь, все честно и без фокусов, хотя нам и плевать, верите вы или нет. После такого повисла тишина. Конечно, едва ли эти гады будут что-то объяснять, ты либо играешь по их правилам, либо нет и никак иначе. Что делать, как поступить? Вайспер славился еще одной фишкой. Он всегда выполнял данное кому-то слово, даже если ему это невыгодно, может и его команда. Нет, эти совсем другие и едва ли сдержат его. Но может, все же надежды есть, и они не до конца прогнили?